Я прочитаю из послания апостола Павла Галатам, 5 главе, 22 стих, 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». По-другому я бы так сказал. Если у кого нет этого плода Духа, или если человек находится в таком состоянии, то на него должен распространяться закон. Нет любви – будет распространяться закон, будет жить по закону. Нет радости – будет жить по закону. Потому что пустое место не бывает в природе пустым. Обязательно его заполнит или закон, или благодать. И не случайно, когда мы теряем вот эти плоды Духа, мы становимся законниками. У нас все больше правил, все больше правила на правила и так далее. В то же время, каждый вот из этих моментов, из этих моментов плода Духа, он не выступает изолированно. Я хотел сегодня беседовать о радости. Но радость не выступает отдельно от любви. Нет любви – нет радости. Нет кротости – нет радости. Нет радости – нет воздержания. Это вот прямая и обратная связь. Молодежь как-то очень полюбила псалом «Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана». И в представлении молодежи радость – это когда можно по плечу похлопать друг друга по-американски, окей, сходим туда, чаепитие. Они говорят, ваше богослужение – это канон. Настоящее общение начинается после богослужения. Все это говорит о том, что у них не хватает того, о чем говорит Писание. «Общник, я всем боящимся тебя». Услышь молитвы любящих, благоговеть перед тобою. И наши богослужения, они как раз и представляют собой вот то поклонение Богу, ту атмосферу, которую создают любящие благоговеть перед тобою. Для молодежи это ханжество или особенности возраста. Окей, начинается после собрания. Вот это общение. А причина этому, потому что нет плодов Духа. Радости нет потому, что нет любви. Радости нет у молодежи потому, что нет воздержания. Вот папа и мама, выложите мне, что я хочу, и все. Вот в церкви такие порядки нас не устраивают. Дайте вот, что мы хотим. Нет воздержания. Бог не дает пока еще чего-то для жизни. Поеду в Германию, поеду в Америку, добьюсь, сделаю. А радость улетучивается. В чем говорит Павел? И когда в книге Откровения мы читаем, что ты оставил первую любовь, то я не думаю, что и у этого человека была радость. Радость как плод Духа – это не то состояние, о котором говорит Писание в притче 14 главе 13 стихом, что концом радости бывает печаль. Я уж по детям заметил, бывает не с утра, а особенно к концу дня. У них такая подвижность, вот такое состояние духа взбодренное, взвинченное, как тот коктейль приготовленный. Это уже точно, знаешь, быть в беде. Концом такой радости бывает печаль. И сколько наших молодежных общений, да и наших вот таких подвязаний, построенных на такой радости, имели печаль. Помню, в книге «Звезды Сибири» или «Огни Сибири», по-моему, Грачева, описывается случай, как формировался хор. У них проходили спевки, разучивали произведения. После спевки каждый провожал свою вот невесту. Наступил первый день служения в церкви. Регент вышел, камертон к уху, долгое время не мог задать тон. Кто-то из хора помог ему. Вот, наконец, хор спел. Особенно хор пел прекрасно, пишет автор. Особенно был слышен дискант Маши и бас Паши. Концом радости бывает печаль. Конечно, дети Божии, глядя на ревность молодежи, радовались их ревности. Но ревность не по рассуждению часто оканчивается тем, чем и окончилось первое перенесение ковчега. Когда вот это вот состояние, при котором Давид и все израильтяне, пишет автор первой книги «Паралипоменон», играли пред Богом из всей силы на псалтырях и трубах, и кивалах, в то время как на трубах должны были священники трубить. Игра пред Богом из всей силы, вот это радостное состояние, это не то радостное состояние, когда Давид как пророк скакал и плясал перед Богом. И поражение. А вот второй раз, когда очистились, осветились, Давид говорит, так как не вы это делали, то поразил нас Бог за то, что мы взыскали его, не как должно. И вот очистились, осветились, каждый по своему порядку, и написано, Господь помог левитам, несшим ковчег. Вот вам и разное состояние радости. У Давида было так, что он говорит, в дни Саула мы не обращались к ковчегу, давайте перенесем его. И народу это было очень приятно, очень угодно, была великая радость. Но конец такой радости – печаль. А почему? Так как не вы это делали, то поразил нас Бог за то, что мы взыскали его не как должно. Плод же духа – любовь, радость. Это результат того, что взыскали Бога как должно. Это не результат вот этой радости от общения. Другой раз прекрасное служение или доброе общение молодежи вызывает вот такое состояние, как хорошо нам быть здесь. Не знаю, что и сами говорят. Плод же духа, радость, это результат совершенно другого. Это результат, я бы сказал, очень тесного общения с Богом. Приведу места Писания. Псалом 15, стих 11. Слово говорит, полнота радости пред лицом Твоим. Здесь показана полнота радостей, не радости, хотя, может быть, где-то и радости будет, но что полнота пред лицом Божиим. Как только человек не созерцает лицо Господне, у него нет радости или нет полноты радости. Он чему-то возрадовался. Как Писание говорит, услышали слово, с радостью тотчас принимают. Рассказывали примеры, случая из жизни. Дали одной женщине Евангелие, она никогда не читала его. И потом, когда встретились с ней, глаза ее были полные слез. Она попросила еще раз встретиться с ней. Это вот обычно то состояние, когда грешник слышит слово Господне, и вот в трепете и с радостью тотчас принимает его. А потом настает скорбь или гонение за слово. И тотчас соблазняются. А почему? Не видели лица Господня. Полнота радости пред лицом Господним. Иисус в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 13 стихом, и в 15 главе, 11 стихом, говорит о радости Его и о радости совершенной. И чтобы эта радость в нас пребывала. А о своих отношениях с Отцом он говорит, что Отец, я в Отце и Отец во мне. Это как Бога, это как Бог, это Его положение и отношение как Бога с Отцом. А отношение как человека, воплощенный, Он очень много времени проводил в молитве. И благодарю Господа, что Ты всегда меня слышишь. И вот когда Бог всегда нас слышит, когда мы с раннего утра насыщаемся образом Его, пребываем пред лицом Его, это вот то состояние, о котором я вчера говорил, чтобы нам необходимо, как говорит Писание, всегда взирать на чудный образ славы и преображаться. Вот там свобода. Свобода не удовлетворения своих запросов, духовных или таких чисто психических, хочется вот немножко быть взбодренным, а свобода преображения в чудный образ славы. По-другому – отображение этого чудного образа славы. И вот эта радость, которая вселяется в нас вместе с принятием Слова Господня, и когда мы пред лицом Господним постоянно пребываем, она пронизывает всю нашу жизнь. Это и радость спасения. Это и радость служения, это и радость общения. Если мы там говорили о взаимосвязи плодов Духа, то это уже стороны нашей жизни. И не бывает человека, который спасен и не радуется. Правда, говорят об обращении разных людей по-разному. Негр вскакивает на стол и вот так вот радуется, пританцовывая, что Господь простил его грехи. Я не буду касаться, хорошо это или плохо, это, скорее всего, вот обычная природная реакция человека, как и у того хромого, у красных ворот, скача и хваля Бога. Экстаз. То есть, вот такой страх, такое удивление. Американец так собрано, сурово, строго, без всяких эмоций. Мы русские со слезами. Правда, и немца, когда слово Господне достанет до самой глубин души, тоже со слезами и по-русски кается. Но это различные области, которые соприкасаются на грани вот наших темпераментов, нашей глубины, вот, наших эмоций, глубины чувствования, наших эмоций. Но нет такого человека, которого бы Бог простил, и он не радовался. Я хочу показать теперь взаимосвязь радости спасения и радости служения и радости общения. Писание говорит, что когда мы омыты кровью Иисуса Христа, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Здесь показана та связь, на которую мы часто не обращаем внимания. Если я спасен и не имею общения друг с другом, то что будет с моей радостью? И что будет с моим очищением кровью Иисуса Христа? И вы замечали, что многие из спасенных, но еще не принявших крещение, если не имеют общения, и нам нужно постараться для себя уяснить, а что Писание говорит об общении, как общение способствует радости, теряют и радость спасения. И не потому, что они остаются такими же чистенькими, как были и при покаянии, да потому что нет омовения от грехов. А мы-то нужно только ноги омыть. Каждодневно омывает ноги. И радость общения, она углубляет радость спасения. Она сохраняет радость спасения. Вы даже, наверное, заметили это и по нашему братскому общению, да? Углубленные в познании Слова Господнего, углубленные в общении с Духом Святым, углубленные в общении друг с другом, мы углубляемся и в чем? В радости. Углубляемся в радости, укрепляется и наша любовь к Богу, друг к другу, к братству. Я помню, в прошлом году один из братских советов, который решил идти другим путем, не с братством, сказал своему посланнику на регенские курсы, что ты уже туда не поедешь. Ты как поедешь туда, приезжаешь, и тебя надо переделывать. А сестра отвечает, я братство люблю. И мои поездки, они укрепляют меня. В конце концов, те сказали так уже прямо, в глазах вас мы видим тех, с кем мы боремся. А я вижу ее жизнь, вижу ее подвязание в вере, и стремление к очищению увеличивается. Вот увеличивается стремление к общению. И от того мирского, что приходит, естественно, с музыкальным вот таким образованием, человек освобождается. А другая сестра подошла и говорит, спрашивая, а можно ли я возьму на экзамен хоровой гимн «Небо»? Для настоящего музыканта взять произведение – это подвести итог своей жизни, подвести какой-то итог своим исканиям, своему пути. И взять гимн «Небо» и исполнить его так, чтобы это было правдиво, это значит приобщиться к этому пути гонений и страданий. Помните этот гимн? «Небо» в прекраснейших песнях поэта столько-то раз уже было воспето. Чистый, безбрежный, лазурный простор часто манил всех страдающих звон. Небольшой пример из практики нашего служения. На одном из праздников жатвы во время гонений хор пел это произведение. А потом калиточка открывается, и так уполномоченный по делам религиозных культов вместе со своей свитой, и громкий возглас «Запретить, прекратить, разойтись». А хор поет. Смотрю, сестры-солисты задрожали, но поют. А тот все ближе и ближе, уже стоит и свое твердит, твердит. Подходит очередь солиста, тенор должен петь. И как раз слова, не знаю, как оно совпало так. И брат поет, нет, не умолк, но хоть тяжек гнет ус. Небо с тобою, мой вечный союз. А все прекрасно знают, что и брат в вузах был. И когда вот так поет, все понимают, что это значит. И все понимают не комичность ситуации, в то время ее вообще и не было, а понимают вот это духовное напряжение, эту борьбу. И вот когда сестра говорит, можно я возьму это произведение неба, она общник вот этим, которые любили благоговеть пред Господом, идти вот этим путем. Вот что означает, когда возвращается такой человек по местную церковь, переделывать его. А если он еще возьмет и с хором своим небо выучит, и вот так вот приобщит и других, да это будет очень не по душе тем, которые в глазах вот их, учеников уже, видят братство, видят тех, с которыми мы боремся. И когда мы говорим о радости общения, вот эта радость общения, она способствует углублению нашей радости о спасении, о нашем общении с Богом. И у нас тогда умножается и кротость, и воздержание, и так далее. Но это еще не все. Бог нам дал действие своей благодати и в служении нашем. И служение наше, вот эту радость спасения, радость общения друг с другом и с Господом, доводит до своей законченности, до своего совершенства. Потому что в служении человек стремится быть сосудом, благоугодным Богу на всякое дело. В служении Бог снова соединяет сеющего и жнущего, чтобы они что? Радовались вместе. В служении особо проявляется действие благодати Божией. Павел говорит, я потрудился, а потом, впрочем, не я, а благодать, которая со мною. И если мы говорим о той библейской, о той евангельской радости, о которой вот так вот тосковал автор этого произведения, радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана, то мы говорим об очень непростом пути человека, который с радостью воспринял слово спасения. Я бы хотел теперь несколько углубиться вот в то, что, о чем сказал ранее. Что представляет собой радость спасения, радость общения, радость служения. И пусть вот в этом зеркале Слова Господня мы увидим и свое духовное состояние, где была потеряна наша радость, где мы прошли мимо того источника радости и пред лицом Господним не имели этой полноты радости. Радость спасения, как мы уже заметили, она начинается с принятием Слова Господня, с радостью и тотчас. И вот эта особенность восприятия Слова Господня, она должна у нас сохраниться до самого конца нашей жизни. Вот настоящий музыкант не может взять в руки скрипку, музыкальный инструмент, любой другой, и вот так вот просто взять и брякнуть на нем. Для него звук музыки – это особый звук. Вот Девора, когда говорит о себе, я Господу, я пою, бряцаю Господу. Это не значит, что взяла его так и впустую, трень-брень гусельки. Нет. Даже если она настраивает инструмент, это уже она настраивает для того, чтобы петь и играть Господу. Это состояние, оно воспитывается. Оно рождается и сохраняется в нашей жизни. И вот это состояние, когда мы впервые услышали Слово Господне, вот как эта женщина впервые прочитала Евангелие, и у нее слезы на глазах, дай Бог, чтобы оно сохранилось у нас. И когда скорби придут, и когда придут искушения, вот это вот чистое, первозданное общение человека с Богом, это даже не то общение, которое Адам и Ева имели в саду Божьем, в раю. Это уже другое общение. Это общение человека, рожденного Словом Божиим. Это общение алкоголика, который посетил массу людей, перечитал множество книг, делал различные волевые упражнения. И вот Слово Господне только спасло его от погибели. Рассказывает, что из отчета благовестников в одной деревне встретились с человеком, подарили ему Евангелие, а был нормальный, обычный наш этот славянин, человек. А потом стало твориться с ним необычное. Пошел к психиатру, говорит, душа болит. Та его обследовала, все, говорит, нормально. Ну, сходи к батюшке. Пошел к батюшке. Батюшка проделал ту же операцию, он пошел. Снова идет, батюшка, душа болит. Тот думал, а ты с баптистами встречался? Да, ну вот поэтому и душа болит. То есть это грех, за который ты не раскаялся. А потом через две братья снова посетили это село, и он говорит им: вы приехали ради спасения моей души. Конечно, есть и другое свидетельство в Писании, что от радости о том, что нашел, идет и продает все. А здесь другое, душа болит. Но вот эта печаль ради Бога, которая приводит к покаянию, и вот эта радость избавления, я думаю, иной и его дети радовались об избавлении. Я думаю, там и птички щебетали в ковчеге по-другому. Вот как они обычно щебечут, когда весна наступает, а не так, когда приходится улетать. Вот эта радость спасения, радость избавления, это и состояние организма, тела человека. Как Писание говорит в одном из псалмов, что язык мой трость скорописца. Даже плоть моя возрадовалась упование. Радость спасения пронизывает всего человека. И вот это вот благодарное состояние духа о спасении Божьем. Это вот как тот одержимый, которого Господь освободил, а он не хочет уходить. Припал к ногам его и говорит: я с тобою. Нет, пойди скажи, что сотворил с тобой Господь. Что интересно, радость спасения, она пронизывает и вселенную. Написано, ангелы на небесах радуются об одном грешнике кающемся. И когда кается грешник, мы в какой-то мере уже привыкаем к его покаянию. Но это и барометр нашей радости. По мере того, как мы ловим себя на том, что мы теряем вот эту радость, которую ангелы имеют. Ангелы не устали на небе радоваться даже о миллионном, там, миллиардном покаявшемся грешнике. А мы? И вот состояние нашего духа, наша радость, когда мы видим грешника кающегося, это барометр и нашей радости. Это вот уже то зашкаливание за красную черту, которое должно встревожить нас. А что со мною происходит? Если ангелы радуются, почему я не радуюсь? В Псалме 50, в 14 стихе мы читаем так. Псалом 50, стих 14. Я буду читать с 10 стиха. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Это известное место по известной ситуации Давида. И вот здесь обратите внимание, как человек видит себя пред лицом Господним. Что Господь смотрит на грехи его, на его беззаконие. Сердце его нуждается в той чистоте, которая была. Дух Святой уже имеет не такое общение с ним, какое у него было. И он просит: возврати мне радость спасения и духа владычества, и духом владычественным утверди меня. Писание здесь вот увязывает спасение, радость спасения и отношение человека и Духа Святого. О Духе Святом Писание говорит, чтобы мы не огорчали Духа Божия, не оскорбляли Духа Божия, но наоборот, исполнялись Духом Святым. И когда действительно сердце наше, оно знает грехи наши, и радость спасения находится в таком положении, как ускользающее что-то из рук. У праведника, который даже 7 раз и падает, но встает, всегда вот эта молитва, всегда это состояние. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Возврати мне радость спасения, духом владычественным укрепи меня. В одном из псалмов мы поем часто: но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня. Не вот эта бодрящая радость должна пронизывать общение нашей молодежи, наши собрания, а вот эта радость Духа Святого, как плод Духа Святого, когда пронизывает нас самих, когда мы имеем плоды Духа Святого, тогда весь мир такой, что мы готовы его обнять. Плоды Духа Святого, кроме любви и радости, это и воздержание, и кротость, и терпение. Раньше с этим человеком не мог сидеть. Я вот сколько лет, больше 20 лет работаю с хором. Вы знаете, очень трудно бывает в связи с требованием хоровой звучности, а у нее есть свои законы, посадить людей так, чтобы их голоса сочетались, как того требуют законы акустики. Характеры не сочетаются. Не хватает терпения. А вот он рассядется, отсюда положит книгу, и отсюда положит книгу, а мне куда деваться? Не хватает терпения. А вот он постоянно меня сбивает. И возникает вот такое состояние духа, что нет кротости, а будет ли радость? А не возникает ли здесь огорчение Духа Святого? Или другая ситуация. Писание говорит о том, чтобы мы пели, назидая самих себя, повинуясь друг другу. И дальше раскрывают мужья, жены, дети. Вот муж с женой собираются на спевку, а потом пришли на спевку и поют. А что было до спевки, ноль внимания. А там не было ни кротости, ни долготерпения. Будут ли они иметь вот это назидание? Будут ли иметь этот плод Духа Святого? Думаю, нет. Радость, как плод Духа Святого, это не просто состояние наше. Это результат нашей кротости, нашего воздержания, нашего терпения. И поэтому, когда мы плачем от того, что видим, Дух Святой уходит от нас, это вот уже та грань, тот барьер, когда Дух Святой перестал терпеть и нашу невоздержанность, и отсутствие в нас кротости. Уходит Дух Святой, уходит и радость спасения. И тогда вот эта молитва: «Сердце чисто сотвори во мне, Боже, Духа Твоего Святого не отними от меня». И мы часто обращаем свое внимание на грехи против тела нашего. Но как братья часто говорят о грехах против Духа, о вот этом пренебрежении, об этом невнимании голосу Духа Святого, то здесь открывается гораздо больше опасностей, в которые мы сами впадаем. И часто мы вот так вот и на курс библейский приезжаем неприготовленные, и на проповедь выходим неприготовленные. И когда необходимо благодати Божией пользоваться нами как сосудом добрым, мы оказываемся сосудом неприготовленным. Мене текову парсим, ты взвешен на весах и найден очень легким. В примере Давида Бог показывает нам, что даже в такой ситуации, или с Моисеем, когда тоже огорчил Господа, и они оба дали повод врагам Божьим злословить имя Господне, Господь в милости своей возвращает радость спасения. И уже в конце своей жизни Давид говорит о себе, как о муже, поставленном высоко, о муже, с которым говорит Дух Святой, о муже, как о сладком певце Израилева. Я еще прочитаю из первого послания к Коринфянам, 12 главы, стих 26. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, стих 26. Павел здесь говорит, чтобы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге, Господь разместил вот различные члены тела в различном значении. Есть более благовидные, менее благовидные, есть те, которых нужно прилагать больше попечения, а других они меньше себе требуют попечения. И вот в 26 стихе он говорит так. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Страдает один член, с ним страдают все члены. А славится один член, то с ним радуются все члены. Это уже общение. Это уже отношения в общениях. И отношения, скажем, и служителей Господних, и Церкви Господней. Это уже отношения и нас, как равных друг другу. И самое главное, что вот эти отношения, они свидетельствуют о том, что и пред Господом, вот в тот день, когда мы предстанем пред Господом, мы будем друг для друга чем-то большим, нежели то, чем мы считаем сегодня друг друга для каждого из нас. Вот некоторые места Писания, которые показывают это. Филиппийцам, вернее, 2 Коринфянам 1:24. У Павла с коринфянами был непростой вопрос. И он даже огорчил их, хотя и радовался тому, что они огорчились к покаянию. И вот, говоря о своей власти, которую он употребил вот так вот заочно, в письменном виде, он говорит так. «Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Смотрите, отношение апостола и церкви, образованной им, таково, что он говорит, мы споспешествуем радости кого? Вашей. Мы споспешествуем радости вашей, то есть увеличиваем радость вашу. Мы заботимся о том, чтобы вы радовались. И без вот этого наше попечение умножение вашей радости не может быть. В послании к филиппийцам Павел говорит, приветствуя церковь, что благодать со всеми там перечисляют, и с епископами, и диаконами. Это единственное послание, где снова вот почему-то подчеркивается этот вопрос. Что значит церковь без епископов и диаконов, и что значит церковь, в которой есть служители? И показана вот эта мысль, что служители Господни споспешествуют радости церкви. А у меня возникает такой вопрос. А заботится ли церковь о том, забочусь ли я, как член церкви, чтобы те, которые поставлены пищить о душе моей, заботились о душе моей, вот способствовали этому умножению моей радости? Или главное, я радуюсь, я спасен, у меня все нормально, а то, да, это такая удаленность, вот как от того последнего ряда до кафедры, это где-то там. Послание к евреям, 13 главе, 17 стихом, Писание обращает наше внимание вот на какую мысль, вот на какую особенность этих отношений. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Повинуйтесь, чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая. Это не полезно. А в чем не полезно? Да потому что тогда не происходит того, о чем Павел говорит в Коринфской церкви. Споспешествуем радости вашей. Если они воздыхают, то и радость вот этого общения, святые Божии, церкви святой, это будет уже радость, которая не имеет вот чего-то такого особенного. Это уже та радость и те отношения, которые печаль от Духа Святого. Когда согрешил Моисей, он согрешил потому, что народ ввел его в это искушение. Да, он согрешил, это его личный грех перед Господом, что не явил святости Божией. И как вот дочери этого человека, Салпаада, говорят, он не восставал против Моисея, за свой грех умер. Вот так и служитель Господен имеет отчет перед Господом за свое. Но когда он оказывается в таком отношении с церковью, когда мы, как члены церкви, не понимаем особенностей этих отношений, и служитель, совершая свое служение, воздыхая, не с радостью, то это не полезно. Не полезно в том, что и радость наша будет теряться. Будет возникать напряжение, будет возникать вот эта потеря общительности, и которая обязательно отзовется поражением и на нашей радости спасения. Послание, первое послание Фессалоникийцам, 2 главе, 19-20 стихом, мы читаем так. Первое Фессалоникийцам, 2 глава, 19-20 стихи. «Кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим, Иисусом Христом, в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Посмотрите, что значило для апостола Павла Коринфская церковь, что в пришествии Иисуса Христа они и радость, и слава. И церковь в Фессалониках, и церковь в Филиппах – это радость и слава. Дети наши – это радость и слава в пришествии Иисуса Христа. Молодежь, с которой я занимаюсь, – это моя радость и моя слава в пришествии Иисуса Христа. Или моя печаль и мое бесславие. Те слушатели, которым я проповедую Слово Господне, укрепляя их в вере, если моя проповедь не достигает их сердец, если они оказываются в таком состоянии, да что может этот человек сказать нового? В день пришествия Иисуса Христа это моя радость или мое бесславие? Это моя слава или моя печаль? Радость общения, она охватывает, кроме радости, которая возникает в моем личной радости спасения, там я и Господь, здесь я и ближний мой. И не случайно та заповедь, первая заповедь, наибольшая заповедь, возлюби Господа Бога твоего как всем сердцем и ближнего твоего как самого себя, она обращает наше внимание на наше общение с ближними нашими. Если я люблю Бога, а брата ненавижу, как я люблю Бога? Я удивился при разборе одного дела. Брат говорит другому, да я рэкета на тебя нашлю. А другой включает счетчик, потому что проценты там уже надо накручивать. А третий занимает и без процентов занять не может. Мы коснемся этого вопроса при разборе по истории. Но радость общения – это та радость, что когда я осуждаю другого, я в самом себе разрушаю то же самое. Осуждая другого, я в себе разрушаю то, что взрастил во мне Господь. Суть осуждения такова. Я тебя не принимаю в таком виде, как ты есть. И хочу тебя поднять, хоть ты не поднимаешься вот через это осуждение, до того уровня, когда бы я тебя принял. Вот ты такой должен быть, ты неправильно поступил. Но это тот томагавк, брошенный в ближнего, который обязательно вернется к тебе, и то, в чем ты осуждаешь другого, то разрушишь себе. И мы не понимаем, а что с нами происходит. Как в том герое этой книги, бросает томагавк и получает удар от него же самого. Я бросал его туда, а ударил по самому себе. Радость общения, когда мы становимся славою друг для друга, Когда мы умножаем с поспешенством радости друг друга, это вот то общение, та радость, которая углубляет, укрепляет и приводит к совершенству нашу радость спасения. И когда Писание говорит, полнота радости пред лицом Твоим, или Христос говорит, имели радость мою совершенную, это вот укрепление радости нашей, когда радость спасения углубляется радостью нашего общения. И мы имеем общение друг с другом, и Писание говорит, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы сегодня радуемся и спокойны в том, что мы спасены. Но мы должны быть особенно внимательны к тому, каковы отношения у нас в общении друг с другом. И если в день пришествия Иисуса Христа мы будем печалью и скорбью, а не славой друг для друга, потому что Господь обнаружит наши отношения, нам будет там очень горько. На эту особенность обращали внимание и светские писатели, и даже в книгах неканонических писания. Там есть такие интересные мысли. По-моему, в неканонической книге «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Когда ссоритесь, не забывайте о том, что придется мириться. Я своими словами передаю. То есть... Ну, уже ничего не остается делать, вы ссоритесь, но ссорьтесь так, чтобы потом можно было примириться. А один из писателей эту мысль так выразил, ну, это чисто по-человечески, что нужно долго ссориться, чтобы успеть в это время примириться. Человеческие советы, они остаются человеческими советами. А Писание говорит, что если мы ходим во свете, то нет... Тот, кто ходит во свете, нет в нем соблазна. Вот эти ссоры и причины происходят от того, что во мне соблазн. А причина – перестал ходить во свете. Не то, что я не соблазняюсь никем, во мне нет соблазна. И перед нашей молитвой я прочитаю из первого послания Коринфянам, 9 главы, стих 17. Читаю 16 стиха. «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Если делаю добровольно, то и сделаю с радостью. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью, и с плачем несущие семена с радостью возвратятся, что, неся снопы свои. Делаю с радостью, это делаю со слезами». Делаю с радостью. Это вот как несущие семена свои. То есть, в служении своем я доброохотно принимаю на себя вот это. И слезы, и изнурение, и труд. И если это делаю добровольно, вот это и означает, что я стал тем сосудом благопотребным владыки на всякое доброе дело. Легко добровольно делать что-то возвышенное. Но добровольно принять на себя вот все эти обстоятельства пути Христова, служения Христова, обстоятельства апостольского служения, о котором говорит Павел, что мы совершаем служение и будучи гонимы, и среди поношений, и так далее, и так далее. Делаю добровольно. Вот тогда будет мне награда. Вот тогда Господь прославится. Вот тогда и... Как Павел говорит о себе, я становлюсь уже жертвой, то есть жертвенным возлиянием за жертву вашу. Вот тогда только можно в жизни своей, в страданиях своих, восполнить недостаток скорбей за церковь, тело Христово. Тело Христово. Мы сегодня говорили о радости. О радости спасения, о радости общения, о радости служения. На что я обратил внимание по нашей реакции? Радость спасения, она как-то близка, понятна нам, это пережитое. Когда мы говорим о радости служения, это как-то менее испытанное нами. Там по милости Господней будет.